Брекка стояла около опущенной головы дракона. Тонкая фигурка грациозно склонилась над полуприкрытыми глазами, пальцы нежно ласкали надбровье. Верента дремала. Она шевельнула веком, подтверждая, что ценит оказанное ей внимание. Кледовидная голова зверя лежала на вытянутой передней лапе. Длинный, гибкий хвост обвивал заднюю часть тела. В ярком, солнечном свете кожа ее отливала оранжево-желтым, что свидетельствовало о превосходном здоровье. Скоро этот цвет сменится сиянием горящего золота. «Очень скоро», — понял Фнор, рассматривая молодую королеву. Младенческая пухлость, неопределенность форм исчезли без следа. Тело ее было гладким, мощным, литым и удивительно пропорциональным, ни одного недостатка. Ноги не слишком короткие, хвост в меру длинный, шея прекрасных очертаний. Несмотря на ее размеры, не меньше, чем у Предитты, она выглядела более подвижной. Да, несомненно, Верента – лучшая из всех выводков Рамоты и Мнемента. Брови Фнора сошлись в прямую линию. Брекка в присутствии своей королевы неуловимо изменилась. Она оказалась теперь более женственной и еще более желанной. Почувствовав его взгляд, девушка обернулась. Ее глаза, лицо сияли таким восторгом, что Фнор невольно смутился. Он кашлянул и произнес: «Ну, ты понимаешь, что она скоро поднимется?» Слова его прозвучали несколько грубовато, но девушка только кивнула. «Да, скоро, моя красавица. Хотела бы я знать, какое впечатление это произведет на него», задумчиво сказала Брекка, показав на бронзового Файра, дремлющего на шее дракона. «Кто знает», — ответил Фнор, и снова закашлялся, пытаясь скрыть раздражение при мысли о том, что один из бронзовых всадников Южного будет скоро обнимать эту девушку. «Что с тобой? Ты не заболел?» — заботливо спросила она, снова превращаясь в ту Брекку, которую он прекрасно знал. «Нет», — покачал головой и испытующе посмотрел на нее. «Так кто же окажется счастливцем?» Вопрос был вполне уместен. В конце концов, он являлся ближайшим помощником Флара и имел право рассуждать о таких вещах. «Ты можешь потребовать открытого полета, ты же знаешь». Девушка побледнела и прижалась к шее Веренты, словно искала утешения и поддержки. «Да, словно искала поддержки», — повторил про себя Фнор, без большого удовольствия вспоминая, как Брекка смотрела на Тпора прошлым днем. «И ты знаешь, что в такой момент не имеет значения, если всадник уже связан с кем-то», — добавил он, и понял, что сболтнул глупость. Конечно, Брекка знала, как отреагирует Келара, если Тборов Орд догонит Веренту. Тогда ей в Южном не жить. Фнор застонал сквозь зубы, досадая на свою неловкость. «Болит рука?» — встревоженно спросила девушка. «Нет, с ней все в порядке». Он шагнул вперед и положил здоровую руку ей на плечо. «Смотри, может быть, лучше тебе объявить открытый полет. Хороших бронзовых немало. Нтон из Бендена, Бдор из Иставейра – оба превосходные люди, и звери у них отличные. Тогда ты могла бы покинуть Южный». Глаза Брекки были закрыты. Он почувствовал, что девушка дрожит. «Нет, нет», – едва слышно воскликнула она, – «я останусь здесь, только не в Бенден. Ну что ж, Нтон мог бы перебраться сюда». Брекка снова вздрогнула. Она открыла глаза и выскользнула из-под его руки. «Нет, Нтон, он не приедет в Южный», — произнесла она безжизненным голосом. «Келаре не приходится на него рассчитывать», — продолжал Флар, твердо решив ее успокоить. «Она, знаешь ли, далеко не с каждым мужчиной добивалась успеха. К тому же ты весьма привлекательная девушка». С внезапной переменой настроения, так напоминавшей Лесу, Брекка улыбнулась ему. «Это, знаешь ли, приятно слышать». Фнор через силу улыбнулся ей в ответ и поклялся про себя, что теперь будет относиться внимательнее к людям, подобным Брекке. У них в мизинце больше такта и тонкости, чем ему отпущено на всю жизнь. Ладно, теперь он отправит сообщение Антону и Бдору. И как можно быстрее, Рамота должна помочь ему. «Как ты назвала свою ящерку?» – спросил он девушку. «Берд. Мы так решили вместе с Верентой. Ей очень нравится Файр. Ты только погляди на них». Брекка с нежной улыбкой указала на дремлющую пару. «Но вся эта история – сплошная загадка. Почему я получила бронзового? Ты – королеву. а Мерим сразу трех.